Настал день, когда весь царский дворец тревожно замер. Государю будут брюхо резать. Страсть какая! Наркозом стал стакан крепкой водки. До начала операции Петр держался мужественно. Приняв наркоз, он выкурил трубку, сбросил одежды и растянулся на операционном столе. 32-летний Лаврентий Блументрост, тоже выходец из семьи знатных медиков, родившийся в Москве, которому год спустя предстояло стать первым президентом Российской академии наук, смазал спиртом живот государя. Здоровяк-аптекарь Лингольд удерживал пациента за плечи, ноги были загодя привязаны к столу. Изголовье по приказу государя подняли, он пожелал посмотреть ход операции и свои внутренности. Горн перекрестился и сделал скальпелем первый надрез, чуть больше двух вершков, над лонной костью. Бедло вскрыл кожу и расширил надрез крючками. Государь, вцепившись в руки Паульсона и Линдгольда, заскрипел зубами, застонал, пытаясь удержать крик, силясь не вскочить, не разметать лекарей. Горн обнажил мочевой пузырь, тампоном стал убирать гнойные затеки. Петр изумленно охнул, округлил глаза, разинул рот. «Ах, не в моготу! Господи, прости! Представлюсь сей же час!» Горн вскрыл скальпелем мочевой пузырь, начал вставлять катетер. Завыл дико, государь, заскрипел зубами, перемалывая их в крошку. На круглом лице, враз посеревшим, ввалили щеки, перекосило на сторону рот. Дико заорал он вдруг, стал звать стражу, посылая проклятие на головы своих спасителей-врачей. Лицо его омочилось обильными слезами, из прокушенной губы заструилась кровь. Может, теперь он понял, на какие муки посылал своих рабов, чаще всего без всякой вины их. Может быть, теперь уразумел, что чувствовали те тысячи и тысячи несчастных, которых по его царскому произволу подтягивали на дыбе, крушили ребра. Во всяком случае, Блументрост отчетливо услыхал слова, похожие на детскую просьбу прощения, выдавленные шепотом уже обессилевшего, терявшего от боли сознание государя. «Господи, больше никогда никого мучить не буду!» Операция прошла блестяще. Урины, смешанные с кровью и гноем, вышло с большой пивной стакан. Несколько недель Блументрост ни на час не отходил от государева ложа. Паульсон и Линдгольд ставили больному припарки и клестиры. В сентябре, как записал во врачебном журнале Блументрост, боли прекратились, урина выходила без препятствий. Государь ожил. Мель. Деятельная натура государя изнемогала, но теперь от безделья. Блументрост запрещал выходить из дворца. Петр, осунувшийся, отощавший и побледневший, водку больше не пил, лишь мерил свой рабочий кабинет длинными ногами и сосал короткую трубку. Наступил октябрь. Однажды государь приказал Трубецкому: «Приготовь-ка, братец, яхту, мы с тобой подышим морским воздухом. Денек зело славный, тихий, солнце вовсю греет. Да скажи, чтоб команда была в сборе, пойдем к Шлиссельбургу, а затем осмотрим, как канал на Ладоге тянут. Далеко поди ушли, пока я валялся. Генерал Миних рапорты бодрые шлет, а как на деле? И прикажи Блументросту, чтоб с нами на яхте отправлялся на всякий раз». Лекарь, услыхав приказ, рухнул в ноги. «Государь, не пущу! Отмените свое предприятие, погода нынче переменчивая, ветер сырой!» Царь отмахнулся. «Возьми, Лаврентий, необходимое лекарство и Паульсона, а то, сидя под образами, муж, паутиной все покрылись». Путешествие длилось несколько дней. Побывал государь в Новгороде, и в самый дальний конец Ильмень озера сходил, и в старую Руссу наведался, где смотрел ремонт соляных варниц. 5 октября, когда погода переменилась и ветер гнал резвую волну, сильно качавшую яхту, государь вернулся во свояси. Но он приказал пройти мимо Петербурга к Лахте, при этом весело смеялся над лекарями. «Кто лучше ведает, что полезно для моего здравия? Вы речете клейстер, а я вам говорю, вода и свежий ветер морской. Видите, как я поздоровел?» И впрямь государь выглядел бодрым, отлично спал, много и с аппетитом ел, но не ведал он, что смерть уже приблизилась к нему. Надо было так случиться, что попался государю бот, шедший из Кронштадта и севший на мель, ибо был сильно перегружен. На него набили, как сельдь в бочку, два десятка матросов и солдат. Сколько ни тужились, они не в состоянии были сняться с мели. Петр озабоченно посмотрел на вечереющее небо, на крепкую волну и покачал головой. «Ночью, полагаю, шторм случится. Все сии несчастные утопнут. Надо спустить шлюпку и помочь им». Но посланные людишки бот с места тоже не сдвинули. Тогда государь перекрестился и опустился по пояс в холодную воду. Удивительно, но бот, подталкиваемый государем, все же поддался и вышел на глубокую воду. В ту же ночь у государя начался озноб и сильные приступы лихорадки. На другой день он вернулся в Петербург совсем больным и вновь слег. Эпилог. Наш мир — сплошное чудо. Заглянув в смертную пустоту, пережив страшные мучения, государь, казалось, переменился сердцем. Он уже никого не посылал в пыточный застенок, не приказывал распластывать на эшафоте. Вся прошедшая жизнь более не казалась ему величавым подвигом, но сплошным преступлением перед людьми и Богом. Другим чудом было то, что тяжкая болезнь вновь стала отступать. Государь почувствовал себя столь хорошо, что порой выходил на прогулки в саду, катался в коляске по возникшему на гнилом болоте и человеческих костях волшебной красоты городу Петербургу. Этот высокий душевный подъем прервал Вильям Монс, когда выяснилось, что этому белокурому красавцу дарит любовь императрицы. Настроение государя круто переменилось. 16 ноября на Троицкой площади голова счастливого в любви соперника скатилась на доски эшафота. Вновь за стенки огласились воплями несчастных, вновь палачи намыливали веревки и точили широкие топоры. И тут же болезнь опять навалилась на государя. С начала декабря он уже более из постели не вставал. Лекари вновь нашли воспаление мочевого пузыря. Урина выходила с трудом, окрашенной кровью. Ждали Антонова огня, заражения крови. И оно началось. Задыхаясь в предсмертных муках, государь 26 января 1725 года, желая умилостивить небеса, продиктовал указ о свободе каторжных. Вытирая холодный пот со лба государя, Блументрост услыхал, как тот шептал сухими устами: «Господи, будь милостив ко мне окаянному, прости мое жесткосердие! Ас предавался сатане в слепом озлоблении, сколь много крови напрасно пролил, ныне оплакиваю грехи свои тяжкие, продли, Господи, дни мои, дабы делами исправить свою гнусную натуру мог». И приказал: «Пусть подьячий придет. Указ новый желаю обнародовать о свободе из-под ареста колодников, осужденным на смерть. Всем жизнь жалую, кроме убийц, за убийство милости нет». Календарь показывал 27 января 1725 года. Этот указ стал последним. Без малого 3 недели труп правителя готовили к погребению. Наконец, 13 марта набальзамированного Петра выставили в траурной зале Зимнего дворца. Император с желтым, остекленелым лицом лежал в гробу, глубоко утопая затылком в мягкой подушке. Простолюдины, допущенные поклониться тому, кого трепетали и ненавидели три десятилетия, с любопытством рассматривали алые платья покойного, парчевый камзол, украшенный брабанскими кружевами, сапоги со шпорами, словно самодержец все еще собирался скакать куда-то верхом. Жадными взорами впивались в разноцветные сияния бриллиантов, золота, алмазов, эмали ордена Андрея Первозванного.